Отличный святой камень, это просто хороший святой камень. Дуань Лин Тянь резко вдохнул. Он никогда не думал, что святой камень, который обеспечивал ускоренное насыщение энергии боевого императора, окажется просто отличным святым камнем. Если отличный святой камень уже содержал такое ужасающее количество энергии, то как насчет посредственного святого камня? Не означает ли это, что содержащаяся в нем энергия еще более ужасающая? Услышав, что его святые камни просто отличные, Дуань Лин Тянь почувствовал легкое расстройство. В этот самый момент он глубоко ощущал, насколько незначителен в святой земле боевого Дао. Он настолько мелкий, что ему хотелось задохнуться. Время ползло незаметно. Вскоре прошло 10 дней с тех пор, как закончились боевые соревнования скрытого тумана. Наступил день, когда остальные 20 финалистов должны получить свои награды. Место раздачи соответствовало тому же месту, где и проводились боевые соревнования. Фан Вэнь ждал там с самого раннего утра. Два человека следовали за ним, как его тени. Его внук и личная ученица, Лэн Юнь. Пока Дуань Лин Тянь и остальные опаздывали, остальные участники уже пришли. Рядом с Дуань Лин Тянем стояла молодая девушка в желтом платье и три маленьких ребенка. Эти четверо являлись новичками для большинства людей. Несколько дней назад Дуань Лин Тянь представил их боевому императору Лин Сюань, поэтому теперь их можно считать представителями пика Лин Сюань. Они не выглядели неловко в таком скоплении людей. Вскоре кто-то заметил, что боевой император Лэй Мин и Чжоу и не пришли. Где боевой император Лэй Мин? И его личного ученика тоже не видно. Кроме одного человека, 9 человек с пика грозового облака, включая Лань Би, не могли перестать оглядываться вокруг с ожиданием и тревогой. Они только и узнали, что боевой император Лэй Мин и Чжоу и молча ушли. Они думали, что боевой император Лэй Мин и Чжоу и прибудут раньше, но никого не увидели, поэтому и тревожились. Боевой император Лэй Мин и Чжоу и все еще отсутствовали, когда третий мастер острова заговорил. У людей с пика грозового облака в сердцах поднималось дурное предзнаменование. У одного из них в глазах сверкнул огонек. Казалось, что он смог увидеть сквозь небо, когда его взгляд сфокусировался на фиолетовом силуэте вдали. Мог ли он не только убить Чжоу и, но и, он вздрогнул, подумав об этом. Боевой император Лэй Мин, боевой император 5-го уровня. Он входил в тройку сильнейших экспертов облачного континента. Он умер так легко, он не мог в это поверить. Он начал утешать себя. Возможно, лорд-боевой император ушел в последнюю минуту, чтобы что-то сделать. Он действительно не верил, что тот молодой человек смог убить боевого императора Лэй Мина. Если его способности превзошли способности лорда-боевого императора, то зачем ему тратить так много первородных камней, чтобы заставить меня заманить Чжоу И? Он успокоился, подумав об одном нюансе. Отсутствие боевого императора Лэй Мина и Чжоу И повлияло только на людей с пика Г-розового облака, в то время как остальные остались равнодушными. Вскоре Фан Вэнь начал раздавать призы для 30 лучших участников боевых соревнований скрытого тумана. Чжоу И отсутствовал на вручении наград, но Фан Вэня оно и не волновало. У него могли бы возникнуть проблемы, если бы исчез претендент из первой десятки, а те, кто слабее, просто не заслуживали его внимания. Что это такое? Глаза Ян Хуя загорелись, когда он с любопытством спросил у Дуань Лин Тяня, что только что вернулся после получения награды. Просто много первородных камней высшего сорта и довольно много лекарственных пилюль первого ранга и духовного оружия первого ранга. Небрежно ответил Дуань Лин Тянь. Ни он, ни другие не находили такие предметы привлекательными. Теперь пришло время. Я расскажу вам о цели боевых соревнований острова скрытого тумана. Громко произнес Фан Вэнь, привлекая всеобщее внимание. Вот оно. Дуань Лин Тянь знал, что Фан Вэнь приступает к главной теме. И он, и ученики острова не поверят, что остров скрытого тумана проведет соревнования без конкретной цели. Хань Сюинай, стоявшая рядом с Дуань Лин Тянем, тоже пристально смотрела на Фан Вэня. Боевые соревнования скрытого тумана и правда немного подозрительны. Я слышал, что на острове никогда не проводились такие соревнования. Тихо прошептал личный ученик боевого императора с облачного континента. Совершенно верно. Я предполагаю, что остров скрытого тумана что-то замышляет. Во всяком случае, сейчас так кажется. Интересно, чего добивается остров скрытого тумана. Что бы это ни было, я полагаю, что все мы, кто входит в первую тридцатку, полностью купились на их план. Молодые люди перешептывались между собой, но на лицах многих из них читалось беспокойство. Они боялись, что остров скрытого тумана может заставить их сделать что-то рискованное. Некоторые из них даже подумывали о том, как выйти из этой дилеммы. Все знают, что существует 4 святых острова Заморья, включая наш остров скрытого тумана. Продолжал Фан Вэнь. Среди 4 островов святых, кроме нашего острова скрытого тумана, есть еще 2 острова, которые находятся близко к континентам смертных. Между тем, последний святой остров Заморья расположен прямо на пересечении 3 других островов. Закончил Фан Вэнь. Что такое континенты смертных? Многие из них впервые услышали термин «континент смертных». Все они выглядели потерянными. Например, святой остров Заморья, такой как наш остров скрытого тумана, находится недалеко от облачного континента, который является одним из 3 великих континентов смертных, объяснил Фан Вэнь. Вскоре боевой император с облачного континента высказал свои сомнения. 3 великих континента смертных, вы только что сказали. Есть еще 2 континента, которые похожи на наш облачный континент. Если ты имеешь в виду только континенты, то их больше 2. Но если ты говоришь о континенте смертных, то их только 2, исключая облачный континент, подтвердил Фан Вэнь. Что? Это признание стало шокирующим открытием для большинства из представителей облачного континента. Они впервые услышали о существовании еще 2 континентов, похожих на их родной. Облачный континент окружен бескрайним океаном. Мы понятия не имеем, что находится по ту сторону океана. Возможно, там действительно существуют континенты, похожие на наш облачный континент, но очень далеко. Если они действительно существуют, интересно, есть ли там люди, такие же, как на нашем облачном континенте, которые изучают боевое дао. Постепенно все больше и больше людей верили тому, что говорил Фан Вэнь. Они отличаются от вашего континента. На облачном континенте, независимо от человека или демонических зверей, все они изучают боевое дао. Всех вас называют боевыми культиваторами. Поэтому облачным континентом правят боевые культиваторы, продолжил Фан Вэнь. Но совершенно другое дело, если речь заходит о 2 других континентах. По моим знаниям, один из континентов смертных управляется культиваторами Дао, которые борются при помощи энергии неба и земли. Культиваторы Дао, народ пришел в замешательство. Что такое культиватор Дао? Дуэн Лин Тянь единственный оставался спокоен. Он не был удивлен, так как знал о существовании культиваторов Дао довольно давно. Другие 2 континента смертных, о которых говорит третий мастер острова, это должны быть 2 континента, о которых упоминал святой меч Фэн Циньян. Один из 2 смертных континентов управляется культиваторами Дао, в то время как другой управляется как боевыми культиваторами, так и культиваторами Дао, подумал он про себя. Глава 1314. Ведущий остров из 4 великих заморских святых островов. Фэн Циньян был человеком, который оставил слово «меч» в родном городе Дуэньлин Тяня тогда. Он называл себя «святым меча». Слова принесли большую пользу Дуэньлин Тяню. Можно сказать, что глубина меча, которую он постиг, могла быть приписана Фэн Циньяну. Если сообщение Фэн Циньяна было правдой, то он действительно был главным человеком в воинственной святой земле Дао. 3 континента, один управляется боевыми культиваторами, в то время как другой управляется Дао-культиваторами, а последний управляется боевыми культиваторами и Дао-культиваторами вместе. В этот момент толпа узнала поразительную истину от третьего хозяина острова скрытого тумана, Фан Вэня. Не считая людей с облачного континента, даже ученики скрытого туманом острова показали шок на их лицах. Я не знал, что кроме нашего облачного континента есть еще 2 других континента. И на 2 континентах есть боевые культиваторы, как и у нас, ХМ, и есть что-то под названием культиваторы Даоте. Многие из них были удивлены. Однако Фан Вэнь еще не закончил говорить. В то же самое время, когда здесь, на острове скрытого тумана, проходили боевые состязания скрытого тумана, на 2 других заморских островах Святого тоже проводились подобные боевые состязания. Они также выбрали 30 самых выдающихся участников из своих собственных боевых соревнований. 2 заморских острова Святого соседствуют с 2 другими континентами, так что вполне естественно, что 60 участников, которых они выбрали, прибыли с этих континентов. 30 участников, выбранных нашим скрытым островом Тумана, отправятся с ними на остров Полумесяца, продолжил Фан Вэнь. Остров Полумесяца. У многих учеников боевого императора с облачного континента были сомнения на лицах. Остров Полумесяца, один из четырех великих заморских святых островов. Он расположен в середине трех заморских островов святого, включая наш скрытый остров Тумана, и это ведущий остров из четырех великих заморских островов святого. Хозяин острова полумесяца мастер Ди Йонг, он – культиватор один заморских островов святого. Фан Вэнь выглядел уважительно, когда говорил: «Хозяин острова полумесяца, Ди Йонг, культиватор один заморских островов святого». Когда Фан Вэнь представил его, кроме тех, кто уже знал об этом, остальные были поражены. Культиватор под именем Ди Йонг, который также является хозяином острова полумесяца, является культиватором один заморских островов святого. Дуэн Лин Тянь тоже был потрясен. Первый островной мастер скрытого острова Тумана, кажется, уже на пике стадии боевого императора. Поскольку этот островной мастер острова полумесяца известен как культиватор один заморских святых островов, не означает ли это, что он еще более могуществен, чем первый островной мастер скрытого тумана, который находится на пике стадии боевого императора? Он даже сильнее, чем кто-то на пике стадии боевого императора. Если он окажется в святой земле Дао, это будет означать, что он даже более могуществен, чем кто-либо на пике врожденной стадии. Стадия после врожденной стадии будет стадией пролития смертных. Дуэн Лин Тянь выглядел серьезным, взвешивая факты. Фан Вэнь вскоре раскрыл причину скрытого тумана боевых соревнований. Причина, по которой наш остров скрытого тумана проводил боевые соревнования скрытого тумана, а два других заморских острова святого принимали боевые соревнования, это для мастера острова полумесяца, мастера Ди Йинга. Мастер Ди Йинг хотел взять самого выдающегося прямого ученика. Было сказано, что избранный прямой ученик будет потомком мастера острова полумесяца. Вау! В толпе поднялся шум после того, как Фан Вэнь объяснил причину. Остров полумесяца был ведущим островом из четырех великих заморских святых островов и почитался тремя другими заморскими святыми островами. Теперь же оказалось, что такой могущественный хозяин острова жаждет завербовать прямого ученика в качестве своего потомка. В противоположность волнению остальных людей, Дуэнь Лин Тянь не мог не нахмуриться. Хозяин острова полумесяца немного странный, так как он управляет островом полумесяца в течение многих лет, разве у него уже не было выдающихся прямых учеников под ним? Кроме того, он получит прямого ученика, которого он собирается завербовать, чтобы быть его потомком, чтобы присматривать за всем островом полумесяца. По сравнению с остальными, Дуэнь Лин Тянь был спокоен, так как он много думал. Он нашел много лазеек в информации, которую Фан Вэнь предоставил до сих пор, что он нашел нелогичным. Поэтому он попробовал взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если он поставит себя на место островного мастера острова полумесяца, то не сможет заставить нового ученика стать его потомком. Потребовались годы наблюдений, чтобы выбрать подходящего потомка. Это имело смысл только для хозяина острова, чтобы узнать человека глубоко внутри, чтобы он мог передать весь остров полумесяца потомку. Хозяин острова слишком торопится, это только намекает, что за этим стоит что-то более сложное, сказал Дуэнь Лин Тянь Хань Сюинай, которая была рядом с ним через голосовую передачу, стреляя в нее сомнительным взглядом. «Неважно, что он задумал, мне очень интересно», ответила Хань Сюинай. Услышав небрежный ответ Хань Сюинай через голосовую передачу, губы Дуэнь Лин Тянь невнятно дернулись. Этот маленький дьявол хотел видеть, как горит мир. Среди 90 человек, выбранных из трех заморских святых островов, только один человек станет прямым учеником мастера Ди Йонга и потомком острова полумесяца, объявил Фан Вэнь. Однако, хотя те, кто входит в число лучших, не будут прямыми учениками мастера Ди Йонга, вы получите привлекательные награды. Те из вас, кто из 30 человек, выбранных нами из тайного туманного боевого состязания, кто готов отправиться на остров полумесяца, могут остаться. Те, кто не хочет присоединиться, могут уйти сейчас. Мы не будем заставлять вас оставаться, сказал Фан Вэнь, оглядываясь вокруг и обращаясь к толпе. Однако, кроме Чжоу И, который отсутствовал, никто из них не ушел. Отлично. Фан Вэнь удовлетворенно кивнул и затем сказал: так как человек отсутствует, и у нас есть свободное место, я выберу кого-нибудь другого. Поскольку Хань Сюинай интересовалась последним местом, она схватил его, как кусок пирога. Он выиграл место гладко после прямого боя с другими двумя участниками, которые заняли первое место в тридцатке лучших в боевом соревновании скрытого тумана и победили их одним ударом. С самого начала и до конца Фан Вэнь даже не успел объяснить, как он собирается выбрать последнего человека на освободившееся место. Включая наш скрытый остров Тумана, 90 участников с трех заморских островов Святого должны иметь свой возраст, проверенный с помощью измерения возраста жемчужины. К участию допускаются только участники моложе 70 лет. Ты должна выполнить это условие, будь ты боевым императором или императором демонов. Фан Вэнь посмотрел на Хан Сюйнай, когда он объяснил. 70. Хан Сюйнай тихо усмехнулся, услышав, что он сказал. Ты думаешь, я настолько стара, как ты смеешь? Как только Хан Сюйнай заговорила, Лэн Юнь, стоявший позади Фан Вэня, посмотрел на нее с опасным блеском в глазах. Его торжественное лицо становилось все более и более страшным. Хаем. Хан Сюйнай тихо усмехнулась, когда Лэн Юнь напал оттуда, где он был, как стрела, покидающая свой лук. Красные розы рассыпались по всему небу, когда она вылетела. При ближайшем рассмотрении, красные розы на самом деле были свежей кровью, непрерывно струящейся изо рта Лэн Юна. Это безумно быстро. Зрачки Фан Вэня сузились. Он был потрясен, вспомнив нападение Хан Сюйнай, когда она атаковала Лэн Юнь секунду назад. С точки зрения способностей, боюсь, он ничуть не меньше Дуань Лин Тяня. Можно было бы задаться вопросом, какое выражение лица было бы у Фан Вэнь, если бы он узнал, что Хан Сюйнай на самом деле сдерживалась, когда она напала ранее. Кроме Дуань Лин Тяня и команды, боевой император Цин Сюань был единственным, кто не проявил никакого выражения в отношении молниеносной атаки Хан Сюйнай. Никто не заметил уважения в глазах боевого императора Цин Сюаня, когда он посмотрел на Хан Сюйнай. Уважение исходило из его сердца. Он не притворялся. «Малышка, тебе не кажется, что ты переходишь черту?» — сказал Фан Вэнь своим глубоким голосом. Несмотря ни на что, Лэн Юнь был его прямым учеником. Как его учитель, он был бы неправ, если бы не встал на защиту своего прямого ученика, видя, что он так сильно ранен. Фан Вэнь сделал шаг вперед, в то время как его величественная аура исчезла, когда он говорил, пытаясь оказать давление на Хан Сюйнай. Однако она, казалось, не заметила его угрозы. Она повернулась и вернулась к Дуань Лин Тяню, игнорируя Фан Вэнь. Она сказала, хихикая: «Брат Лин Тянь, я пойду на соревнование, чтобы бороться за место, как это сделал мастер острова полумесяца, прямой ученик с тобой». На самом деле, Хан Сюйнай не была заинтересована в том, чтобы быть прямым учеником. Она просто подумала, что было бы забавно занять место покойного Чжоуи. «Ты!» Фан Вэнь сердито посмотрел на Хан Сюйнай, и его лицо побледнело. В конце концов, он ничего не сделал, потому что ему нужно было позаботиться о репутации скрытого острова Тумана, потому что так много людей наблюдали. В конце концов, он был третьим хозяином острова Скрытого Тумана. «Иди и приготовься. Через месяц мы отправимся на остров Полумесяца», — приказал Фан Вэнь и ушел со своими людьми. Ученики Скрытого острова Тумана, или, если быть точным, ученики ядра Скрытого острова Тумана, уходили один за другим. В этот момент остались только люди с Облачного континента, включая Дуань Лин Тянь. Естественно, Хан Сюйнай не считалась кем-то с Облачного континента. Она была не только не с Облачного континента, но и не с Заморского Святого острова. Вскоре кто-то не удержался и воскликнул: «Два других континента, культиваторы Дао, это так волнующе!» Согласно тому, что сказал ранее мастер третьего острова, культиваторы Дао имеют совершенно иную технику, чем боевые культиваторы. Они могут сражаться, используя энергию неба и земли. «Это умопомрачительно», — сказал другой человек. В этот момент многие из них показали волнение на их лицах, включая Дуань Лин Тянь. «Это не первый раз, когда я слышу о культиваторах Дао. Хотя я использовал талисман Дао, нарисованный святым культиватором стадии рудимента Дао, я никогда не видел, чтобы культиваторы Дао сражались». Дуань Лин Тянь был взволнован, увидев, как борются культиваторы Дао и как это отличается от боевых культиваторов, подобных им. Люди с Облачного континента уходили один за другим. Однако, прежде чем уйти, они украдкой взглянули на Хан Сюйнай. Ее действия были просто слишком шокирующими. Лэн Юнь был прямым учеником Фан Вэня и занял первую тройку в боевом соревновании Скрытого Тумана 10 дней назад. Однако он был побежден случайным нападением, совершенным молодой девушкой в желтом, которая выглядела всего на 15 или 16 лет. Это было слишком умопомрачительно. Вскоре после этого, кроме Дуань Лин Тяня и его команды, боевой император Цин Сюань был единственным человеком с Облачного континента, который остался после того, как приказал своим ученикам уйти. В этот момент Хань Сюйнай приветствовала боевого императора Цин Сюаня с улыбкой. Прошло много времени, маленький Сюань. Глава 1315. Грозное боевое искусство святого ранга. Малыш Сюань, услышав Хань Сюйнай, Дуань Лин Тянь, К.Р., Ли Фэй и малыши ошеломились, когда посмотрели на боевого императора Цин Сюаня, что медленно приближался к ним по воздуху. Боевой император Цин Сюань известен как эксперт один на облачном континенте. Если уж быть политически корректным, то он известен как сильнейший среди общественно известных. В двух древних кланах на облачном континенте бесчисленное множество экспертов. Ничего удивительного, если найдется кто-то более могущественный, чем боевой император Цин Сюань. Однако они, как правило, не показывались, поэтому мало кто знал об их существовании. Однако Дуань Лин Тянь все еще был потрясен тем фактом, что Сюйнай назвала боевого императора Цин Сюаня малышом Сюанем. В этот момент в его голове крутились разнообразные китайские костюмированные драмы, которые показывали на планете Земля, на которой он жил в прошлой жизни. Разве называть кого-то малышом не форма обращения придворных дворян к евнухам? Губы парня невольно дернулись. «Мисс Сюйнай», боевой император Цин Сюань почтительно поклонился девушке. «Малыш Сюань, только не говори мне, что ты не знал, что я был на облачном континенте, учитывая поднятый мной шум. Ты недавно ушел, когда я искала тебя. Похоже, что боевые соревнования скрытого тумана более важны для тебя, чем мое поручение». Хань Сюйнай посмотрела глубоким взглядом на мужчину, а после фыркнула. Боевой император Цин Сюань взглянул на Дуань Лин Тянь, выглядя немного смущенным. В этот момент Дуань Лин Тянь понял, что произошло. Боевой император Цин Сюань должно быть отправиться на остров скрытого тумана, услышав о том, что Хань Сюйнай ищет его. Однако он не помог ей, так как боевые соревнования уже не за горами. «Хаймэф, я обязательно расскажу Цинну, когда вернусь. Я скажу ей, что ты отнесся к моему заданию, как к проносящемуся мимо ушей ветру», — усмехнулась Хань Сюйнай. «Мисс Сюйнай», — боевой император Цин Сюань выглядел ужасно, взмолившись. «Он выглядел хуже, чем если бы только что получил известие о смерти своих родителей. Подожди, не могла бы ты ничего ей не рассказывать?» Он скрывал тайну. Помимо собственной тяжелой работы, причиной его нынешних достижений являлись своевременные наставления загадочного старшего. Старшая выглядела старой дамой, когда они впервые встретились. Она помогла ему в паре моментов, что привело к его нынешним достижениям. К тому времени, когда он снова встретил старую женщину много лет спустя, он уже стал главным человеком на облачном континенте. Он думал, что догнал своего прошлого благодетеля, но понял, что, как и прежде, он всего лишь крошечный муравей по сравнению с ней. При второй встрече он познакомился с этой молодой девушкой. Старшая, которую он уважал больше всего, называла эту молодую девушку юной мисс, а та называла ее Цинну. В эту секунду он понял, что та старушка просто слуга в доме молодой девушки. В то же самое время он обнаружил, что существует огромный мир с бесчисленными экспертами, помимо облачного континента и святых островов Заморья, святая земля боевого Дао. На протяжении многих лет он не смел расслабляться, хотя и доминировал уже на облачном континенте, потому что он хотел отправиться в святую землю боевого Дао и достичь большего. «Конечно, я не скажу ей, но я слышала, что 10 дней назад ты получил довольно много святых камней», — хитро улыбнулась Хань Сюйнай. «Я забуду обо всем, если ты отдашь мне 2 из них». «Мисс Сюйнай, вам не хватает святых камней?» — боевой император Цин Сюань заставил себя улыбнуться. Естественно, он понимал, что она просто разыгрывает его. Однако он все равно послушно передал ей 2 святых камня. Его сердце обливалось кровью, когда он передавал святые камни. Он планировал использовать их, чтобы прорваться на 9-й уровень стадии боевого императора или даже на вершину стадии боевого императора. «Эй, от брата Лин Тяня я слышала, что ты хороший человек. Я отдам тебе эти 2 святых камня». Получив 2 святых камня, Хань Сюйнай бросила их боевому императору Лин Сюаню, как будто она избавлялась от мусора. Ян Хуэй немедленно схватил их со смесью радости и страха на лице. Хотя он знал, что она друг Дуань Лин Тяня, он никогда бы не подумал, что боевой император Цин Сюань, которого он боготворил больше всего, будет вести себя перед ней как послушный питомец. В этот самый момент ему показалось, что он спит. Заметив яростный взгляд боевого императора Цин Сюаня, Ян Хуэй испытал беспомощность и страх. «Боевой император Цин Сюань, пожалуйста, не ненавидь меня!» Тревожно взмолился он в душе. «Мисс Сюинай, брат Лин Тянь уже дал мне несколько святых камней. Почему бы мне не вернуть их мастеру Цин Сюань?» Ян Хуэй неуверенно посмотрел на девушку. Однако она прервала его опасным взглядом, прежде чем он закончил говорить. «Что, их слишком мало?» «Нет, конечно же нет!» Ян Хуэй запаниковал, услышав презрение в голосе Хань Сюинай. Даже боевой император Цин Сюань не посмел обидеть эту юную мисс, не говоря уже о нем. «Брат Ян, Сюинай хочет, чтобы они у тебя были. Просто возьми их», — сказал Дуэнь Лин Тянь. Ян Хуэй кивнул и затем повернулся к Хань Юэнай, чтобы выразить уважение. «Спасибо, мисс Сюинай. Святые камни!» В этот момент ученики Пика Лин Сюань, которые пока никуда не ушли, выразили свое недоумение. Они впервые услышали о святых камнях, однако они могли сказать, что святые камни нечто драгоценное. Как такие камни могли оказаться обычным, если даже боевой император высоко их оценил? С тех пор все, начиная с учеников Пика Лин Сюань и заканчивая боевым императором Лин Сюань, относились с уважением к Хань Сюинай. Они не смели расслабляться и обращались с ней как с царственной особой. Через 10 дней они отправятся на главный остров, остров Полумесяца. В течение следующих 10 дней, помимо культивации, Дуань Лин Тянь изучал боевое искусство святого ранга вместе с Хань Сюинай. На протяжении всего пути он был свидетелем боевого искусства святого ранга, которую культивировала Хань Сюинай, ладонью разрушения драконьего мамонта. Мощь драконьего мамонта во время нападения могла убить врага одним ударом. Ладонь драконьего мамонта похожа на аэрострелу колосса. Они обе оказались примитивным боевым искусством святого ранга смертных с большой силой. С точки зрения атак с близкого расстояния, она оказалась даже более мощной, чем аэрострела колосса. Дуань Лин Тянь узнал кое-что-то новое от Хань Сюинай. Можно только культивировать боевое искусство святого ранга уровня смертных, когда они достигают стадии врожденного восстановления пустоты, и это самое большее, что они могут культивировать. Разве они не могут культивировать боевое искусство святого ранга более высокого уровня? Культивирование боевого искусства святого ранга зависело от уровня развития. Люди с низким развитием могли культивировать только низкосортное боевое искусство святого ранга. Неудивительно, что мой скряга-отец оставил мне лишь примитивное боевое искусство святого ранга. Так что это лучшее, чего я могу достичь на данный момент. Дуань Лин Тянь пришел к пониманию. И не только. Согласно объяснению Сюинай, даже люди на стадии пролития смертных и даже стадии святого зарождения могут культивировать лишь примитивное боевое искусство святого ранга. Только могучие эксперты святого ранга могли культивировать искусство более высокого ранга. Блеск мелькнул в глазах Дуань Лин Тяня. Значит, аэрострела колосса еще долго будет составлять мне компанию. Кроме того, я изначально думал, что боевое искусство святого ранга совпадает с боевыми техниками на облачном континенте, разделяясь на атакующие, оборонительные и навыки передвижения. Теперь, когда я изучил аэрострелу колосса на более глубоком уровне и узнал больше от Сюинай, то понял, что боевое искусство святого ранга включает в себя три техники, которые охватывают атаку, защиту и передвижение. Например, помимо техники атаки, существуют эксклюзивные методы защиты и передвижения для аэрострелы колосса. Я изучил технику атаки на данный момент, и это только верхушка айсберга. Боевые искусства святого ранга просто потрясающе, воскликнул Дуань Лин Тянь про себя. Помимо культивации, Дуань Лин Тянь часто спарринговался с Хань Сюинай, которая подавляла свою силу. В противном случае ей не составляло бы труда одолеть его. Однако, несмотря на то, что она сдерживалась, он стал свидетелем того, насколько ужасающей мощью обладала ладонь разрушения драконьего мамонта. Сюинай, древний клан Хань на облачном континенте считается ветвью вашего клана. Они также владеют боевым искусством святого ранга, спросил Дуань Лин Тянь. Да, подтвердила Хань Сюинай. Предок клана Хань на облачном континенте являлся учеником нашего клана из побочной ветви. Он передал боевое искусство святого ранга, которая выступала в роли подготовительного для ладони разрушения драконьего мамонта. Их техника называют «воздушная ладонь без тени». Это выдающееся боевое искусство святого ранга ступени смертных, продолжила объяснять Хань Сюинай. Она очень отличается от моего искусства. Почти все самые могущественные люди в клане Хань, то есть всего лишь горстка людей, культивировали воздушную ладонь без тени. Вот почему малышка золотца не смогла победить того старика. Ее развитие уступало тому старику. Хотя она культивировала довольно мощное боевое искусство святого ранга, но ее понимание оставляло желать лучшего. В конце концов, она лишь незадолго до боя с тем стариком начала постигать боевое искусство святого ранга, добавила Хань Сюйнай. Малышка золотце тоже культивирует боевое искусство святого ранг, Дуань Лин Тянь изумился. Они все их постигают, но их понимание искусства едва царапает поверхность, ответила Хань Сюйнай. Хаем, Дуань Лин Тянь понимающе кивнул. Он тоже недавно освоил боевое искусство святого ранга, так что его понимание тоже весьма поверхностно. Пойми он его более глубоко, то точно сумел бы одолеть боевого императора Юхань, обладая лишь силой боевого императора второго уровня. Получив новые знания, он начал прикладывать больше усилий для постижения аэрострелы колосса. Его аэрострела колосса включала в свои знания 6 боевых техник, 3 техники нападения, 2 для передвижения и 1 для защиты. Также указывалось, что в первую очередь постигаются техники атаки, затем техники передвижения, и лишь после уже шла техника защиты, аэроудар, аэроград и шепот смерти, 3 техники атаки. Глава 1316. Высшее боевое искусство святого ранга уровня смертных. Между тем, аэроудар являлся техникой, которую Дуань Лин Тянь культивировал в данный момент. Аэроудар – единственный метод атаки, записанным в аэростреле колосса. Грозный навык, что работал исключительно тогда, когда против тебя небольшое число противников. Одна стрела может убить одного человека. Само собой, что помимо техник боя один на один, в боевом искусстве святого ранга имелись и навыки, работающие против толпы. Пример такой техники – аэроград. При его выполнении стрелы посыпятся на врагов проливным дождем. Однако из-за своей рассеянной силы, техника не настолько мощная, как аэроудар. Тем не менее, она отлично работала в определенных ситуациях. Последней атакующей техникой являлся шепот смерти. Это техника атаки на близком расстоянии, которая компенсировала необычность аэрострелы колосса, как боевого искусства святого ранга дальнего типа. Шепот смерти полагался в основном на тетиву. Как только тетива натягивалась, она напоминала косу мрачного жнеца, пожинающего жизнь врага. Звук, возникший в результате натягивания тетивы, воздействует на потенциальную цель точно так же, как звук смерти. Именно так техника и свое название. У искусства 2 метода передвижения, которые являются слиянием тела и стрелы и воплощением стрелы. Дуань Лин Тянь немного освоил слияние тела и стрелы. При слиянии он как бы становился на стрелу и передвигался на скорости ее полета. Однако ему еще предстояло культивировать воплощение стрелы. Техника защиты называется аэроколокол. Это самая сложная техника в моем боевом искусстве святого ранга. Нужно культивировать аэрогород до безупречной стадии, прежде чем я смогу овладеть аэроколоколом. Информация о аэростреле колосса эхом отдавала в его голове. Безупречная стадия? Что это такое? Дуань Лин Тянь нахмурился, не в силах понять этого термина. Он подошел к Хань Сюйнай, чувствуя себя озадаченным, и высказал свои сомнения. Сюйнай, в моем боевом искусстве есть техника, которую я могу улучшить только после постижения определенной техники атаки до безупречной стадии. Безупречная стадия, что это значит? Спросил Дуань Лин Тянь. Ау. Хань Сюйнай изумилась, услышав его вопрос. В чем дело? Дуань Лин Тянь почувствовал, что что-то не так. Брат Лин Тянь, похоже, что твоя аэрострела колосса находится на одном уровне с ладонью разрушения драконьего мамонта. Ты должен понять, что ладонь разрушения драконьего мамонта – боевое искусство святого ранга уровня смертных, которую культивируют в моем клане. Только прямые ученики могут культивировать ее, – воскликнула Хань Сюйнай. Ты хочешь сказать, что мое боевое искусство очень мощное? – спросил Дуань Лин Тянь. Ну конечно, Хань Сюйнай энергично кивнула. В моем боевом искусстве тоже есть техника атаки, но я смогу ее культивировать только тогда, когда постигну технику передвижения безупречной стадии. Сила техники атаки получит импульс из-за основы культивации техники передвижения. Она настолько мощная, что сравнима с техникой атаки боевого искусства святого ранга уровня земли. Брат Лин Тянь, разве она не мощная? Хань Сюйнай воскликнула Дуань Лин Тяню, сердце которого дрогнуло, когда он услышал ее. С точки зрения силы и могущества, боевое искусство святого ранга уровня земли превосходило боевое искусство уровня смертных. Он слышал от нее раньше, что боевое искусство святого ранга уровня земли способен культивировать лишь эксперт стадии святого. И теперь, когда Хань Сюйнай сообщила ему, что в ее технике культивации имеется боевая техника, сравнимая по мощи с боевым искусством святого ранга уровня земли, как он мог не изумиться? Сюйнай, из твоих слов следует, что техники защиты в моем боевом искусстве может сравниться с таковой в боевом искусстве святого ранга уровня земли. Вот что выделил Дуань Линтянь. Совершенно верно, кивнула девушка. Вот почему меня удивляет твоя аэрострела колосса. Она находится на том же уровне, что и моя ладонь разрушения драконьего мамонта. А она могущественнее, нежели обычные боевые искусства святого ранга уровня смертных. Даже в нашем клане лишь одно боевое искусство подобной силы. Я как раз его и культивирую. В таком случае, разве аэрострела колосса не драгоценна? Дуань Линтянь глубоко вздохнул. Она не только драгоценна, она бесценна. Если ты решишь обменять жетон святого своей техники, то многие люди даже согласятся обменять его на примитивное боевое искусство святого ранга уровня земли. Но вынуждена сказать, что боевые искусства святого ранга уровня смертных нашего уровня достаточно редки, как и у нашего клана. У нас есть несколько обычных примитивных боевых искусств святого ранга уровня земли, но лишь одно боевое искусство, сравнимое с твоим, сказала Хань Сюйнай. Он мог бы обменять жетон святого на примитивное боевое искусство святого ранга уровня земли. Дыхание Дуань Линтяня участилось. В этот момент он осознал ценность своего жетона святого. Даже мощная сила за спиной Хань Сюйнай владела лишь единственным подобным боевым искусством. Брат Линтянь, не имеет значения, если ты раскроешь удивительную силу аэрострелы колосса перед другими. Но ты должен держать свой жетон святого в секрете, несмотря ни на что. Никто посторонний не должен узнать о ней. Хань Сюйнай убрала свою обычную причудливость и сказала со всей серьезностью. Если она будет раскрыта, то даже эксперты стадии святого заинтересуются твоим боевым искусством. Ради такого жетона святых они даже не побеспокоятся о своей жизни, рискнув заполучить твой жетон, сказал Хан Сюйнай. Я понимаю. Дуань Линтянь тоже протрезвел и глубоко кивнул. Не имело значения, если другие узнают, насколько мощна аэрострела колосса. Без жетона святого, даже если бы он захотел, то никак не смог бы обучить другого человека своему боевому искусству. Однако все станет по-другому, прознай люди о наличии жетона святого с аэрострелой колосса. Стоит завладеть жетоном, и можно приступать к постижению аэрострелы колосса. Эксперты стадии святого может и не будут заинтересованы в культивации такого боевого искусства, но что насчет их молодого поколения? А как же их потомки? Ради своих потомков и отпрысков они сделают все, что в их силах, чтобы получить такое первоклассное боевое искусство. Малыш, не могу поверить, что никогда не слышал обо всем этом от тебя раньше. Я не ожидал, что твоя аэрострела колосса – первоклассное боевое искусство святого ранга уровня смертных. В голове Дуань Линтяня раздался голос Ван Ба. Ван Ба говорил удивленным тоном. «Пожалуй, сообщу тебе, что даже я ни разу не пересекался с таким боевым искусством, пока не прорвался на стадию святого. Ты поймал такую большую удачу. Благодаря своему боевому искусству ты сможешь победить любого равно боевого культиватора и культиватора Дао, если только он сам не культивирует боевое искусство, сравнимое с твоим», сказал Ван Ба с завистью. Дуань Линтянь удивился, услышав Ван Ба. Вполне логично, так как Ван Ба прекрасно представлял, насколько могущественно первоклассное боевое искусство святого ранга уровня смертных, поскольку когда-то обладал силой стадии святого. Брат Линтянь, похоже, что твой отец – необычный человек в святой земле боевого Дао. Ни один обычный человек не смог бы передать такое боевое искусство святого ранга, сказала Хань Сюйнай. Даже если бы это был мой отец, он не позволил бы мне забрать жетон святого с ладонью разрушения драконьего мамонта, потому что я могла потерять его. Но твой отец доверил тебе такой жетон. Все было бы хорошо, если Хань Сюйнай не сравнила своего отца с отцом Дуань Линтяня, ведь она невольно описала своего отца мелочным. Не кто-то обычный. Дуань Линтянь замолчал, слушая мнение Хань Сюйнай, но в то же время он вспомнил своего отца. Для Дуань Линтяня, Дуань Жуфэн всегда являлся загадочным с самого начала. Он никак не мог его понять. Возможно, в конце концов, Дуань Линтянь кивнул в ответ девушке. «Брат Линтянь, намерение твоего отца оставить тебя на облачном континенте должно заключаться в том, чтобы обучить тебя. Люди, что тренируются на облачном континенте, гораздо более могущественны, чем те, кто тренируется на святой земле боевого Дао», — сказала Хань Сюйнай. «В святой земле боевого Дао большинство экспертов менее могущественны, чем боевые культиваторы и культиваторы Дао с трех континентов смертных». Почему? Дуэн Лин Тянь не мог понять смысл ее слов. «Среда культивации лучше, да и ресурсов больше. Так почему культиваторы святой земли боевого Дао слабее, малыш? Хотя среда культивации лучше, да и ресурсов больше, но из-за стремительного роста их энергия более пористая, если посмотреть с точки зрения плотности и стабильности. Прямо как в поговорке, спешка приводит к расточительству». Снова раздался голос Ван Ба в голове Дуэн Лин Тяня. Хань Сюйнай сказала то же самое, что и Ван Ба. По сравнению с экспертами в святой земле боевого Дао, культиваторы с трех континентов смертных растут медленнее, а значит их основа и фундамент более прочны. Совсем как я. На протяжении многих лет я подавлял рост своего развития, чтобы построить стабильный фундамент. Если бы не сдерживала, то уже давно достигла бы стадии святого зарождения. Глава 1317. Каналы святого. Неудивительно. Дуэн Лин Тянь кивнул, понимая ситуацию. Иногда, слишком быстрое развитие не было обязательно хорошо. Без прочного фундамента человек терял бы свою силу в легкомыслии, испытывав отклонение ци. Вскоре Дуэн Лин Тянь высказал мысль. «Сюйнай, что означает безупречная стадия моей аэрострелы колосса?» Согласно записи аэрострелы колосса, он мог начать развивать оборонительное боевое мастерство, колокол стрелы колосса, после постижения наступательного боевого навыка, град стрел колосса безупречной стадии. Однако он понятия не имел, что означает стадия безупречности. Брат Лин Тянь, развитие боевых навыков на облачном континенте можно разделить на этапы. Например, стадия зачатия, начальная стадия, стадия мастерства и стадия совершенства. Хань Сюйнай посмотрела в сторону Дуэн Лин Тяня. Точно так же техники в боевых искусствах святого ранга можно разделить на этапы. Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что стадия безупречности – это определенная стадия, которую можно развить при культивации боевой техники из святого искусства святого ранга? Дуэн Лин Тянь очень умен. Да. Хань Сюйнай кивнула. Тренировка боевого искусства святого ранга отличается от боевых навыков облачного континента. Они разделены на 5 стадий. Стадия фундаментального осознания, начальная стадия, стадия освоения, стадия мастерства и стадия безупречности. Стадия безупречности – самый высокий уровень развития боевой техники, сказала Хань Сюйнай на одном дыхании. Стадия фундаментального осознания, начальная стадия, стадия освоения, стадия мастерства и стадия безупречности, прошептал Дуэн Лин Тянь, запоминая этапы развития боевых техник. Похоже, что мне не удастся развить свою аэрострелу колосса в течение короткого периода времени. Дуэн Лин Тянь горько улыбнулся. Аэроколокол являлся единственной защитной техникой, но для ее культивации требовались суровые условия. В частности, еще одна наступательная техника должна достичь стадии безупречности. Аэрогарат. Я еще даже не начал его культивировать. Тайно вздохнул Дуэн Лин Тянь. Подумав об этом, Дуэн Лин Тянь спросил Ван Ба. Ван Ба, можно ли считать мой аэроудар уже техникой стадии фундаментального осознания? Да, она на стадии фундаментального осознания, ответил Ван Ба. Однако твоя техника передвижения еще не достигла стадии фундаментального осознания. Если ты овладеешь ей до стадии фундаментального осознания, твоя скорость станет еще больше. Такое улучшение станет очень очевидным. Ну ты помнишь, какую силу получил, когда улучшил свой аэроудар, сказал Ван Ба. Дуэн Лин Тянь понял, что он имел в виду. В течение следующих нескольких дней Дуэн Лин Тянь работал еще усерднее над культивацией аэрострелы колосса. Перед этим он намеревался расспросить Хань Сюйнай о методах культивации в святой земле боевого Дао. На облачном континенте скорость развития тесно связана с их методом культивации. Например, священная техника 9 боевых драконов считалась одним из лучших методов культивации на облачном континенте. Она даже сравнима с техникой возрождения 3 жизней. Брат Лин Тянь, эффект, который метод культивации оказывает на боевых культиваторов святой земли боевого Дао, полностью отличается от эффектов техник культивации для культиваторов облачного континента. На святой земле боевого Дао нет лучших методов культивирования, покачала головой Хань Сюйнай. На самом деле, методы культивации святой земли боевого Дао не могут превосходить таковые на облачном континенте. Как такое может быть? Дуэн Лин Тянь вынужден был признать, что слова Хань Сюйнай шокировали его. Как такое вообще возможно? Дуэнь Лин Тянь не мог в это поверить. Малыш, она сказала правду. Голос Ван Баэхом отозвался в глубине его сознания. Неужели? Дуэнь Лин Тянь успокоился после подтверждения Ван Ба, но он все еще думал, что такое невероятно. А почему? Дуэнь Лин Тянь глубоко вздохнул и спросил. Брат Лин Тянь, я уже говорила тебе раньше, что мастер боевых искусств с континента смертных будет сильнее уроженца святой земли боевого Дао, если их уровень развития будет равен. Она продолжила. Помимо разницы в окружающей среде культивации и ресурсах, причина такого явления еще связана с методом культивации. Метод культивации для святой земли боевого Дао создан предками с учетом окружающей среды и ресурсов. В нем много недостатков, хотя он и позволяет расти очень быстро. С другой стороны, методы культивации с континентом мертвых построят прочную основу, хоть и медленно. Метод культивации существует, чтобы помочь людям поглотить силу между небом и землей, чтобы они могли интегрировать ее со своим организмом и напитать свое тело, чтобы укрепить себя и совершить новые прорывы. Такова основа метода культивации. Если метод культивации облачного континента позволяет эксперту достичь стадии боевого императора, то он уже будет лучше, чем метод культивации святой земли боевого Дао. Например, я культивирую не метод из святой земли боевого Дао, а метод культивации из другого континента смертных. Тогда как же мы, мастера боевых искусств с облачного континента, будем развиваться, когда прорвемся на стадию пролития смертных? В конце концов, наши методы заканчивают пояснение к развитию на стадии боевого императора. Дуэнь Лин Тянь нахмурился, выражая сомнение. Он слышал, что говорила Хань Сюйнай, но не мог полностью понять ее. Даже когда он прорвался на стадию пролития смертных, для святой земли боевого Дао он мало что из себя представлял. После стадии пролития смертных все еще существовала стадия святого зарождения и даже стадия святого. Нужно продолжать культивировать даже после прорыва на стадию пролития смертных. Но разве их метод более не бесполезен на облачном континенте, не так ли? Брат Лин Тянь, метод культивации на святой земле боевого Дао намного менее сложен, чем ты думаешь. Если метод культивации облачного континента позволяет эксперту достичь стадии боевого императора, тогда культиватор с его помощью сможет продолжить развитие на святой земле боевого Дао. Естественно, у различных методов культивации различные эффекты по пути развития. Кроме того, метод культивации претерпит некоторые изменения, как только ты преодолеешь стадию пролития смертных и откроешь каналы святого, добавила девушка. Хоть Дуэнь Лин Тянь и изумился, но он понял, что сможет продолжить культивировать священную технику девяти боевых драконов, когда совершит прорыв на стадию пролития смертных. Каналы святого. Дуэнь Лин Тянь выглядел озадаченным, когда впервые услышал данный термин. Как только высший боевой культиватор или культиватор Дао совершит еще один прорыв, то прорвется на стадию пролития смертных. Такие культиваторы сумеют пробудить каналы святого в своем теле. Каналы святого относятся к основанию боевого культиватора и культиватора Дао. Чем больше каналов им удастся открыть, тем сильнее они станут. Как правило, боевой культиватор и культиватор Дао с континентов смертных открывают больше каналов святого, чем уроженцы святой земли боевого Дао. Хань Сюйнай добавила. Вот почему я сказал, что уроженцы святой земли боевого Дао либо так же сильны, либо слабее боевых культиваторов и культиваторов Дао с трех континентов смертных. Каналы святого. Основы боевых культиваторов и культиваторов Дао повлияют на их силу. Дуэнь Лин Тянь кивнул. Процесс вскрытия каналов святого также известен как пролитие смертных. Вот так и возникла стадия пролития смертных. Независимо от того, является ли ты боевым культиватором или культиватором Дао, чем больше каналов святого ты сможешь пробудить, тем лучше будет твой фундамент и тем сильнее ты станешь в будущем. Как только ты прорвешься на стадию святого зарождения, то сможешь пробудить новые каналы святого, сказала Хань Сюйнай. А сколько их можно всего пробудить? Спросил Дуэнь Лин Тянь. На протяжении многих лет упоминалось, что в человеческом теле скрыто 81 канала святого. Тем не менее, только горстке экспертов удалось открыть все 81 из них за всю историю святой земли боевого Дао. За последние 10 лет лишь один человек пробудил все 81 каналов святого. Глаза Хань Сюйнай наполнились пылающей страстью, когда она упоминала их. 81 каналов святого. Дуэнь Лин Тянь был потрясен. Означало ли это, что упомянутый человек пробудил все скрытые каналы святого? Ранее Хань Сюйнай сказала, что чем больше каналов святого удастся открыть, тем прочнее станет их фундамент и тем сильнее они будут. Если он пробудил все каналы святого, то значит ли, что его сила не поддается небесам? Да, Хань Сюйнай кивнула. Не ожидал, что появится человек с такой силой небожителя, пока пребывал в заточении. Раздался голос Ван Ба в сознании Дуань Лин Тянь. «Ты никогда о нем не слышал?» Дуань Лин Тянь удивился. «Нет», — ответил Ван Ба. «Сюйнай, сколько обычно каналов святого можно пробудить на стадии пролития смертных?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Обычно эксперты считаются талантливыми, если смогут пробудить 30 каналов святого. Те, кто откроет 30 каналов на стадии пролития смертных, как правило, смогут достичь стадии святого зарождения. Только те, кто пробудит более 50 каналов святого, получит шанс прорваться на стадию святого», — сказала Хань Сюйнай. 50 каналов святого? — ахнул Дуань Лин Тянь. Он снова поразился тому факту, насколько могущественны эксперты, способные пробудить все 81 каналы святого. «Ван Ба, сколько каналов святого ты сумел пробудить?» — спросил он у Ван Ба. 59. Ван Ба немного поколебался, прежде чем признаться. «Только 59?» Дуань Лин Тянь нахмурился. «ХМФ, мальчишка, человек, который пробудил 59 каналов святого, уже считается талантливым. В мое время самый что ни на есть гений сумел пробудить лишь 67 каналов святого», — фыркнул Ван Ба. «67? Довольно много, не хватает до 81», — пробормотал Дуань Лин Тянь. «81. Это легендарное число. Во время моей эры только два человека смогли открыть 81 каналов святого за почти 100 лет известной истории в Святой Земле Дао. А если учесть историю той девушки, то за последние 100 лет истории Святой Земли Боевого Дао лишь три человека сумели пробудить 81 каналов святого», — отрезал Ван Ба. Глава 1318. Прибытие на остров полумесяца. «Сюйнай, что случилось с экспертом, который пробудил все каналы святого? Какие о нем ходили слухи?» Дуань Лин Тянь очень интересовался экспертом, о котором упоминала Хань Сюйнай. По словам Ван Ба, такие люди являлись легендарными боевыми культиваторами. После того, как электростанция выросла, он был непобедим в Дао Боевой Святой Земле. В свою эпоху он занимал первое место в высшем рейтинге святых. Он когда-то боролся против экспертов с 2 по 10 высшего ранга святых сразу. Он дрался один против девятерых. Та битва стала легендой в Святой Земле Боевого Дао. Когда Хань Сюйнай закончила фразу, в ее глазах мелькнуло восхищение. «Высший рейтинг святых?» Дуань Лин Тянь изумился. «Высший рейтинг святых перечисляет лучших экспертов стадии святого. Он представляет самых сильных людей Святой Земли Боевого Дао». Хань Сюйнай продолжила рассказывать ему подробности рейтинга. «Занимают ли высший рейтинг святых эксперты из высших сил Святой Земли Боевого Дао?» Дуань Лин Тянь невольно задался вопросом. «Ван Ба, в свою эпоху какое место занимал ты?» — с любопытством спросил парень. 99 место», — гордо ответил Ван Ба. 99? На секунду опешив, Дуань Лин Тянь затем сразу спросил: «А сколько мест в высшем рейтинге святых?» 100, сказал Ван Ба. «Как долго ты в нем продержался?» «Малыш, я устал, мне нужен перерыв». Ван Ба сменил тему, а затем промолчал. Дуань Лин Тянь расхохотался в рукава. Видимо, Ван Ба не продержался в том рейтинге долго. По его мнению, Ван Ба продержался в рейтинге не более дня. Наверняка Ван Ба бросил вызов эксперту, тогда еще занимавшему 99 строчку рейтинга, но на того эксперта нацелилось как минимум двое человек. Когда он победил своего противника и заменил его в рейтинге, следующие эксперты победили его. Поэтому его либо сместили на 100 место, либо вообще выкинули. Тот старший занимал первое место в рейтинге в течение 30 лет. Никто не мог пошатнуть его позицию. Он был удален из списка, когда больше не мог сражаться, потому что он вознесся на небеса и стал бессмертным, — добавила Хань Сюйнай. Вознесся на небеса и стал бессмертным. Слушая Хань Сюйнай, в его голове всплыла сцена из родного города. Тот далекий каньон со словом «меч» все еще свеж в его памяти. Тот Фэн Цин Ян, который начертал слово «меч» и называл себя святым меча, кажется, упоминал о восхождении на небеса и становлении бессмертным. Рассуждая про себя, Дуань Лин Тянь с любопытством спросил: «Сюйнай, а как звали того эксперта?» «Люди называли его святым меча. Мало кто знал его настоящее имя», — ответила Хань Сюйнай. «Святой меча». Уголки губ Дуань Лин Тяня невольно дернулись. «Какое совпадение. Оба они назвались святыми меча и вознеслись на небеса, чтобы стать бессмертными. Ну, может оказаться совпадением. Ничего необычного, когда могущественного культиватора меча называют святым меча. Подумал он про себя. Согласно слов Сюинай, методы культивации на облачном континенте, что позволяют культиваторам достичь стадии боевого императора, ничем не хуже, чем методы культивации святой земли боевого Дао. Моя священная техника девяти боевых драконов известна, как лучший метод культивации на облачном континенте. Я не знаю, сколько каналов святого я смогу открыть, когда достигну стадии пролития смертных. Он с нетерпением ждал, когда достигнет стадии пролития смертных и откроет 81 скрытых каналов святого в своем теле. Однако он знал, что не может торопить события. В настоящее время я просто нахожусь на стадии боевого императора второго уровня. До стадии пролития смертных еще довольно далеко. Как только он подумал об этом, его тряхнуло, словно ему на голову вылили холодную воду. 10 дней пролетели незаметно. Через 10 дней Дуань Линтянь и остальные вместе с Ян Хуэем и другими Спика Лин Сюань отправились вместе с людьми с острова Скрытого Тумана на самый большой из четырех великих святых островов Заморья, остров Полумесяца. Кроме них, другие боевые императоры и демонические императоры с облачного континента также привели с собой своих людей. Вместе с ними пришли и участники, которые вошли в сильнейшие 30. Естественно, от некоторых боевых императоров и демонических императоров никто не попал в первые 30, но они все равно решили присоединиться к веселью. Это редкая возможность попасть на остров Полумесяца. Такое случалось нечасто. Остров Полумесяца располагался к северу от скрытого острова Тумана. В глубоком море к северу от острова встречались и ужасающие подводные демоны, что обладали развитием, превышающее 4-й уровень боевого императора. Все собрались вместе, а первый мастер острова повел их к острову Полумесяца. Дуань Линтянь видел первого мастера острова лишь однажды. Оказавшись лицом к лицу с ним человеком, он ощутил невидимое давление. Сюинай, первый мастер острова обладает силой высшего эксперта врожденной стадии. Ты уверена, что справишься с ним? Когда они отправились в путь, Дуань Линтянь задал девушке вопрос через мысленную связь. Если он не культивирует никакого боевого искусства святого ранга, то победить его проще пареной репы. Если культивирует, то трудно сказать, ответила Хань Сюинай. Дуань Линтянь кивнул. Он культивировал боевое искусство святого ранга, поэтому знал, что искусство способно прилично увеличить мощь культиватора. Боевой император Ши Ци, боевой император Лэй Мин и Чжоу и не присутствовали в числе сопровождающих. Однако люди с пика грозового облака последовали за ним под руководством Лань Би. Боевой император Юхань. Дуань Линтянь чувствовал постоянный взгляд боевого императора Юхань, но ему было все равно. В настоящее время он так же силен, как и она. Если они сразятся, то она в лучшем случае равна ему. Она не могла победить его. Очень жаль, что я не добился прогресса в аэроударе и слиянии тела и стрелы. В противном случае я мог бы с уверенностью сказать, что одолею ее. Тайно размышлял про себя Дуань Линтянь. Если бы другие узнали его мысли, то определенно почувствовали бы, что он слишком жадный. Уже достаточно невероятно, что боевой император второго уровня сможет свести бой до ничьей с. Возможно, по причине приказа Хань Сюинай, но боевой император Цин Сюань не взял на себя инициативу приветствовать их, когда снова увидел ее. Группа покинула остров Скрытого Тумана и направилась к острову Полумесяца. Помимо первого мастера острова, третий мастер острова замыкал группу, охраняя их тыл. Второй мастер острова остался охранять остров Скрытого Тумана. Какая жалость! Если бы он нашел причину покинуть остров, то мог без труда меня прикончить. Он определенно не откажется от мести. Дуань Линтянь подумал про себя. Теперь он больше не боялся Чэнь Бэя. Причина в том, что Сюинай и три малыша рядом с ним. Даже если его три малыша не могли сравниться с Чэнь Бэем, Хань Сюинай легко сможет прихлопнуть его. Он просто не сомневался. По пути на остров Полумесяца они встретили несколько туповатых демонов. Однако они были убиты в ту же секунду, как только вышли из воды, даже не увидев своих целей. Их упавшие тела окрашивали море в красный цвет. Как мощно! Каждый раз, когда умирал демон, все молодые люди, включая Дуань Линтяня, бросали взгляд в сторону первого мастера острова. Они знали, что он определенно убивал тех демонов. Он культивирует боевое искусство святого ранга. Дуань Линтянь услышал передачу голоса Хань Сюинай. Благодаря повторным атакам первого мастера острова, Хань Сюйнай обнаружила кое-что и смогла подтвердить, что он культивировал боевое искусство святого ранга. Дуань Лин Тянь кивнул. Тем не менее, он не выглядел удивленным. В конце концов, первый мастер острова, главное лицо острова Скрытого Тумана. Ничего необычного, что он культивирует боевое искусство. Скорее показалось бы странным, если бы он не культивировал его. Время шло молча, и месяц пролетел в мгновение ока. Это остров полумесяца. Кто-то позвал низким голосом и разбудил Дуань Лин Тяня, пока тот культивировал с закрытыми глазами. Дуань Лин Тянь всмотрелся и увидел перед собой маленькое черное пятно, которое постоянно увеличивалось на глазах. В отличие от острова Скрытого Тумана, который был окутан слоями тумана, перед его глазами открывался чистый остров. Остров полумесяца. Наконец-то мы добрались, пробормотал Дуань Лин Тянь. В прошлом месяце Дуань Лин Тянь посвятил себя культивации, пытаясь понять и улучшить два своих глубокомыслия. Он улучшал свою силу в каждый момент и каждый день. Группа с острова Скрытого Тумана, включая Дуань Лин Тяня, успешно добралась до самого главного острова. С высоты птичьего полета остров полумесяца выглядел, как говорило его название. Возможно, именно поэтому он и известен как остров полумесяца. Когда мы прибудем на остров полумесяца, то сможем увидеть культиваторов Дао с двух других континентов смертных. Дуань Лин Тянь с предвкушением ожидал встречи с культиваторами Дао. Глава 1319. Бессмертие. Спустившись на остров, они направились прямо в его сердце. Чем ближе они приближались, тем лучше ощущали плотность энергии неба и земли. Похоже, что шахта первородных камней острова полумесяца находится в самом центре острова. Дуань Лин Тянь пришел к такому выводу. По пути они увидели пышный зеленый лес, пока летели по воздуху. Воздух казался чрезвычайно свежим и напоминал весенний бриз. Земля из моей прошлой жизни была технически развита. Встретить подобие окружающей среды – редкость. Дуань Лин Тянь вспомнил землю из своей прошлой жизни. Те дни ему казались давно прошедшей вечностью.